Жили-были дед да баба, с ними курочка и хряба. Как-то утром по привычке курочка снесла яичко, а яйцо-то непростое, ух ты! А яйцо-то золотое, ух ты! Не яйцо, а просто диво. Да чего же оно красиво? А яйцо-то непростое, а яйцо-то золотое. Не яйцо, а просто диво. Да чего же оно красиво? То яйцо разбить хотели, били-били не сумели. Мышка хвостиком вильнула, и яйцо как ветром сдуло. На пол тут яйцо свалилось, покатилось и разбилось. Плачет дед и бабка плачет, только курочка кудахчет. На пол тут яйцо свалилось, покатилась и разбилась. Плачет дед и бабка плачет, только курочка кудахчет. А зачем вам золотое? Вам снесу яйцо простое. Очень свежее яичко, в нем цыпленок невеличко. Желтенький живой комочек, может, дочка или сыночек. Не печальтесь, дед да баба, курочка сказала ряба. Желтенький живой комочек, может, дочка или сыночек. Не печальтесь, дед да баба, курочка сказала ряба.